Вряд ли мы найдем на страницах Священного Писания более печальные, более трагические слова, как те, которые были сказаны о ветхозаветном Самсоне. Он не знал, что Господь отступил от него. Эти слова говорят нам о самом плачевном состоянии, в котором может очутиться чадо Божие, обнаружив, что он больше не имеет самого необходимого, самого существенного для успешного проведения своей христианской жизни. Бессознательно он утратил силу, которую когда-то имел. Совсем незаметно для Самсона настал тот потрясающий, ужасный час, когда Бог отступил от него и больше не помогал, не сотрудничал с ним. Вся трагедия состояла в том, что Самсон этого не знал. Дорогие мои друзья, есть ужасная возможность, что в человеке, в котором когда-то проявлялась сила Божия, теперь больше не проявляется. Ту силу, которой когда-то он имел, он расточил, и потому он бесполезен для дальнейшего служения в деле Божьем, и Бог должен его отстранить. Слово Божие полно таких примеров, и они даны нам для нашего предостережения. Одним из самых ярких примеров является пример Самсона. Самсон имел чудные опыты с Богом, обильное излияние божественной силы в своем служении ему. Он имел все данные стать одним из самых выдающихся вождей израильского народа. От самого его рождения и даже до его рождения Бог наделил Самсона своими дарами. Он имел самых хороших родителей, лучшее воспитание, и благодаря особому акту творческой силы Маной и его жена получили Самсона как особый дар от руки Божьей. Заметьте, какое чудное имя родители дали ему — Самсон, что значит «луч солнечный». Несомненно, он был этим солнечным лучом в доме, то есть о детстве его сказано «и рос младенец, и благословлял его Господь». И тем не менее, как невелика была надежда родителей на этого необыкновенного ребенка, данного им Господом, она не оправдалась. Когда он вырос и стал мужчиной, мы читаем о нем эти печальные, трагические слова. Он не знал, что Господь отступил от него. В час крайней нужды, когда сила Божия была ему необходима, думая по-прежнему использовать ее, он говорит, «Пойду, как и прежде, и освобожусь». Но, увы, он не знал, что Господь отступил от него. Ожидаемая им сила на этот раз не приходила, и он оказался в тисках своих врагов. Закован и ослеплен, он сделался рабом своего неприятеля. Эта история наполняет душу страхом и трепетом. Она говорит нам, что можно иметь силу и благословение Божие, и незаметно утратить их. В этом вся трагедия, что это происходит так постепенно и незаметно, что узнаем мы о потере только тогда, когда уже окончательно потеряна сила Божия в нашей жизни. Самсон появлялся на сцену истории израильского народа в один из темнейших ее периодов. В это время филистимляне господствовали над народом Божиим. Прежде, находясь под гнетом и игом врага, Израиль взывал Господу об избавлении, а теперь, в этот смутный час его истории, мы не слышим, чтобы народ вопиял к Богу. Однако Господь воздвигает Самсона и велит ему спасти народ Израиля от руки филистимлян. Будучи призванный и назначенный самим Богом для великой и ответственной миссии, одаренный необыкновенной силой, он мог бы быть одним из передовых вождей и героев израильского народа. Но его погубил грех. Бедный Самсон! Насколько он был силен физически, настолько он оказался слабым морально. Пал он жертвой своих плотских похотей. Но, дорогие мои друзья, история Самсона, хотя и полна трагедии, тем не менее она может нас многому полезному научить. И хотя она большей частью весьма печальна, в ней, как солнечный луч, пробивается дивная весть благодати и милости Божьей. Самсон от рождения был посвящен в назарейство. Это значило, что он должен был воздерживаться от вина и других крепких напитков. Притом его головы не должна была касаться бритва. Он должен был растить волосы на голове своей, и затем, как назарея, ему нельзя было прикасаться ни к чему мертвому. Поскольку он придерживался правил назарейства, Бог был с ним, и Самсон был сильным орудием в руках Божьих. О ранних годах его служения написано, что «начал Дух Господень действовать в нем». И если бы он продолжал всецело отдавать себя Духу Божьему, как бы иначе читалась его история? Падение Самсона, как это обыкновенно бывает, началось с малого, с незначительного, сперва заигрывая с грехом, потом постепенно отдавая все больше и больше его требованиям. Наконец, он стал беспомощной его жертвой. Но между тем, как филистимляне взяли Самсона и выкололи ему глаза, сковали его медными цепями, и он молол в доме узников, сказано, что волосы на голове его начали расти, где они были отстрижены. Его волосы символизировали его силу. Это был знак назарейства, знак его отдачи Богу. Но под влиянием и постоянным внушением своей любовницы Далиды он открыл ей тайну своей силы. Самсон сказал, что он под клятвой не стриг своих волос, и что если они будут острижены, то отступит от него сила его, и он сделается слаб, как и прочие люди. Волосы Самсона говорят нам о силе и жизни, которые мы имеем от Бога, как дети его. Эта сила, эта жизнь, которую имеет рожденный от Бога, является нашим украшением, нашим венцом, что и отличает нас от других. Назарея можно было сразу узнать по его внешнему виду, так как бритва не касалась его головы. Так должно быть с каждым чадом Божьим. На нем должна быть печать Божья, отличающая его от прочих людей. Как печально видеть детей Божьих, потерявших это божественное украшение. Они лишили своей отдачи Богу и являются жалкими рабами своих похотей. Они, как Самсон, больше не видят так, как раньше видели, ибо глаза их выколоты. Они больше не способны для Божьего труда, потому что связаны оковами дурных привычек, и в результате они приносят только вред, позор для Церкви Христовой. О, возлюбленные, никогда не забудем, что возмездие за грех неминуемо. Тот, кто грешит, всегда терпит урон. Самсон является ярким примером этого. Бедный солнечный луч с пустыми глазными впадинами, он теперь находится все время в темноте. Возможно, что он вспоминал как иронию значение этого чудного имени, данному ему при рождении — Самсон, солнечный луч. Какие большие надежды покладала на него мать его! Верила, что он спасет Израиль от врагов его, но он не оправдал ее надежды. То великое назначение, которому Господь его призывал, он не выполнил. Да, кто может постичь все мысли его, когда день за днем молол он в гробовой тьме? Одно мы только знаем, что в сердце своем, благодарение Господу, он покаялся перед Богом. И как мы это знаем? Как мы уже упомянули, волосы его были видимым знаком его посвящения и отдачи Богу. Потеря их была последствием его греха непослушания. Поэтому рост волос был видимым знаком, что он покаялся. С его покаяния росли и волосы, и сила в нем умножалась. Волосы у него вновь отросли, сила его возвратилась, и Бог в конце его жизни дал ему самую большую победу над его врагами. Но несмотря на все это, все же он не получил обратно ни своих глаз, ни свободы, ни возможности быть вождем своего народа. Правда, весьма эффективен был его последний удар, нанесенный им своим неприятелем. но он стоил ему его жизнь. Самсон не мог стать тем человеком, которым он был раньше. И хотя Бог по милости своей дал ему великую победу над филистимлянами, все же это было лишь вспышкой погасающей лампады. Он больше не был светильником надежды Израиля. Его полезность кончилась по причине его безумия. Возлюбленные мои, что бы благодать Божия не сделала для нас, она никак не может одобрить грех в нашей жизни. Грех всегда вреден и всегда приносит ущерб грешившему. Поэтому, дорогие мои, не будем рабами плотских похотей. Вы, назаряне Божии, берегите ваши волосы, чтобы по причине греха враг не сбрил бы их, и вы не оказались бы лишенными Божьей силы. Тот факт, что волосы Самсона вновь отросли, доказывает, во-первых, то, что, хотя врагу удалось сбрить волосы Самсона, но искоренить их он не мог. Корни остались, и потому волосы его вновь выросли. В них была жизнь. Так бывает с теми, которые являются подлинными детьми Божьими. Дьявол может их гладко обстричь, сбрить их красоту, лишить силы и отдачи Богу. Но нечто живое у них остается, что должно возрасти вновь. Это благодать Божья. Если действительно в душе человека произошло возрождение от Духа Божия, оно не может не проявляться. Вечная жизнь может на время заснуть, но она никак не может умереть, а то она вовсе не была вечной жизнью. Хотя плоды и святость этого живого естества могут на время быть устранены последствиями греха, все же живые корни благодати остаются в душе, и рано или поздно, мы должны будем сказать, волосы его вновь начали расти. Это не значит, дорогие мои, что грех пройдет не наказанным, наоборот. Бог ненавидит грех и должен его карать. И какова потеря того, кто, подобно Самсону, пошел на компромисс с грехом? Поэтому апостол Павел говорит: «Я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». О, как велика благодать Божия, что Дух Божий не совсем покинул Самсона, хотя он так тяжко согрешил. «Кого я люблю, — говорит Господь, — тех обличаю и наказываю». О, радуйся, мой друг, если Бог тебя наказывает. Это верный признак Его любви к тебе. Но пусть это не поощряет тебя грешить, ибо страшно пасть в руки Бога живого. Сколько страданий претерпел Давид за свой грех, какое ужасное пятно оставил он на своей жизни и на своем служении Богу. Возлюбленные, хотя Бог и готов прощать, но грех не остается без наказания. Надо помнить, что каждый из нас имеет своего заместителя, который готов занять наше место в плане Божьем. Так же, как Саул, который имел возможность быть первым царем не только по порядку, но и по величию, имел своего заместителя в лице юного пастуха Давида. Точно так и мы имеем своих заместителей. Когда по причине компромисса с грехом и с миром Бог больше не может нас употреблять, Он принужден нас устранить и заместить ожидающим в стороне нашим Давидом. Какая страшная мысль, дорогие мои, быть отверженным Богом! Признаком того, что человек действительно пережил возрождение, что он действительно чадо Божие, является то, что он, согрешив, раскаивается в своих грехах и обратно возвращается к Богу, как бы далеко он ни отступил от Него. Да, бывает, что только после тяжелого наказания Божьим жезлом начинает согрешившее чадо Божие возвращаться, и если он дитя Божие, то он должен вернуться. Порой бывает, что он до такой степени согрешает, что Бог должен предать тело его смерти, как было Самсоном, чтобы спасти его душу. Итак, доказательством того, что Самсон был чадом Божьим, было то, как сказано, что волосы его вновь начали вырастать. но в данном случае уже последний раз. Бог не мог больше доверить Самсону свое дело. Он должен был поручить его другому, и чтобы спасти его душу, плоть его предал во измождение. Да, душа его была спасена, но как бы из огня, а жизнь его и служение здесь были потеряны. Все сгорело, как дерево, сено и солома. Друг мой, имеешь ли ты признаки подлинного возрождения? Апостол Петр говорит о тех, которые избегли скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Этим они показали, что их познание Господа было лишь поверхностное, сердце же никогда не пережило возрождения. У них никогда не произошла перемена их греховной натуры, они по-прежнему не возрождены, и как псу естественно возвращаться на свою блевотину и свинье валяться в грязи, так и им свойственно грешить. Ему нужно переродиться, он должен получить иную природу, только тогда сможет он угождать Богу. Мой дорогой друг, если ты себя осквернил, то спеши сегодня к источнику омытия грехов. Если ты пошел блуждать, возвратись немедленно к Христу, пока еще не поздно. Слово Божие говорит: более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Рожденный от Бога не грешит, то есть он не может продолжать валяться в грязи греха, ибо он рожден от Бога и имеет его натуру. Сегодня мое слово было преимущественно детям Божьим, но в заключение я хочу сказать пару слов и незнающим Бога, который без Христа и потому без надежды на вечную жизнь. Ты без утешения, мой друг. Все как будто валится под твоими ногами. Ты можешь прийти сегодня к Иисусу, как к лучшему другу, и сказать ему все, возложить бремя твое на него. Друг мой, Бог тебя любит. Он готов принять тебя таковым, как ты есть, со всеми твоими грехами. Приди к нему сейчас, и он снимет с тебя твое бремя и простит все твои грехи. Разве он не доказал свою любовь грешнику, отдав сына своего на позорную смерть только ради спасения его? Какие еще доказательства тебе нужны? О, взгляни, мой друг, оком веры на Голгофу, и там ты увидишь страдальца, висящего на кресте на твоем месте. И все, что он просит тебя сделать, это только принять его дар любви, готовое спасение для тебя. Да поможет тебе Господь открыть свое сердце ему сейчас.